Иисус знал о своем предназначении праведника. Его учение и свидетельство его святости, проявившееся в чудесах, в скором времени убедили множество народа следовать за ним в Иерусалим. Его триумфальное вхождение в священный город было основано на их самопроизвольных чувствах. Они пошли за ним, как следовали за другими великими наставниками в надежде на Мессию, который должен был прийти к ним. Конец ему грозило положить обвинение в богохульстве, вынесенное еврейским судом, и либерализация буквы римского закона Пилатом, попытавшимся предотвратить новые проблемы в жестоком городе. Иисус не был римским гражданином, и для таких мужчин в качестве высшей меры наказания назначалось распятие на кресте после бичевания. Надпись на кресте, к которому прибили Христа, звучала так: «Иисус Назарей, царь иудейский». Таким манером римский прокуратор Иудеи выразил свою политическую иронию. А чтобы ее значение не прошло незамеченным, надпись нанесли на трех языках – латинском, греческом и иврите. Событие это можно отнести к 33-му году нашей эры, хотя называют также 29-й и 30-й год нашей эры. Вскоре после смерти Иисуса его ученики поверили в то, что он воскрес из мертвых, что они видели его и его вознесение на небеса, и что получили божественный дар его власти в Пятидесятницу, которая поддержит их самих и их сторонников до самого судного дня. Они к тому же верили, что этот день скоро наступит, и тогда Иисус вернется в качестве судьи, сидящего по правую руку от Бога. Все это говорится нам в Евангелиях. Если первые христиане именно это видели в Иисусе Христе, в переводе с греческого «помазанник», к тому же в его учении можно выделить прочие элементы, имеющие намного более широкое применение. Известные религиозные представления Иисуса вполне укладываются в рамки традиции. Все, что он называл, включало службу в еврейском храме, соблюдение традиционных церковных праздников и угощений наряду с вознесением личной молитвы. В таком истинном смысле он жил и умер евреем. Его учение, тем не менее, сосредоточено было на раскаянии и избавлении от греха, причем на избавлении от греха, обещанном всем народам, а не только евреям. Определенное место в учении Иисуса отводилось воздаянию за дела свои. В этом фарисеи с ним соглашались. Поразительно, что львиная доля наиболее ужасающих вещей, перечисленных в Новом Завете, приписана как раз ему. Главная задача человека состояла в беспрекословном следовании закону Божьему. Но этого было недостаточно. Кроме соблюдения закона, предусматривался долг раскаяния и возмещение ущерба в случае неблаговидного поступка вплоть до самопожертвования. Руководством к пристойным действиям служил закон любви. Иисус решительно отвергал саму роль политического лидера. Политическим молинизмом, пассивностью, обозначили одно из значений, позже обнаруженных в изречении, которое считалось двусмысленным: «Царство мое не от мира сего». Все-таки многие рассчитывали на то, что Спаситель возьмет на себя роль политического лидера. Другие люди ждали вождя для борьбы против еврейского духовного истеблишмента, и тем самым они представляли потенциальную опасность для устоявшегося общественного порядка, даже если нацеливались только на духовное очищение и исправление. Понятно, что Иисус дома Давидова в глазах властей неизбежно стал опасным человеком. Одним из его учеников был Симон Канонит, зелот, считавшийся беспокойным соратником, так как принадлежал к экстремистской секте. Во многих своих проповедях Иисус поощрял чувства против господствовавших тогда саддукеев и фарисеев, и те, в свою очередь, старались выискивать в его высказываниях любой намек на недовольство римским правлением, который можно было вменить Иисусу в вину. Такие факты служат основанием для уничтожения Иисуса и разочарования в нем народа, однако они не объясняют причин живучести его учения. Он пришелся по душе не только разочарованным в политике властей евреям, но и тем евреям, которые чувствовали, что закон Божий больше не служит в полной мере руководством к действию, а также неевреям, которые пусть даже могли рассчитывать на второразрядное гражданство Израиля в качестве прозелитов, хотели некие надежные гарантии милости Божьей в день страшного суда. К Иисусу, кроме того, тянулись нищие и обездоленные. Таких было много в обществе, разделенном по имущественному признаку на сказочно богатых и невероятно бедных граждан, причем оказавшимся на обочине жизни рассчитывать на милосердие не приходилось. Они стали носителями некоторых обращений и представлений, которые в конечном счете должны были принести поразительный урожай. Однако при всей их относительной эффективности, при собственной жизни Иисуса, они как бы скончались вместе с Ним. К моменту гибели Иисуса Его последователи составляли всего лишь крошечную еврейскую секту среди многих подобных сект. Зато они верили в то, что с ними случилось единственное в своем роде событие. Они поверили в то, что Христос воскрес из мертвых, что они видели Его, и что Он предложил им и тем, кто спасся через Его крещение, точно такое же преодоление смерти и личную вечную жизнь после суда Божьего. Обобщение этого послания и его представление всему цивилизованному миру было совершено через 50 лет после смерти Иисуса. В силу своих убеждений ученики Иисуса остались в Иерусалиме, служившим тогда центром паломничества евреев из всех уголков Ближнего Востока и поэтому ставшим средоточием нового вероучения. Два ученика Иисуса Христа, Петр и брат Иисуса Иаков, возглавляли крошечную группу сторонников, ожидавших неизбежного возвращения Спасителя. Они готовились к данному событию через покаяние в грехах и служение Богу в храме. Они последовательно придерживались настроений своих единоверцев-евреев, отличались разве что обрядом крещения. Однако остальные евреи видели в них опасность. Их коренное отличие от грекофонных евреев, происхождением из-за пределов Иудеи, вызвало сомнение в полномочиях священнослужителей. Первого мученика из их группы по имени Стефан, причислен к лику святых, забили камнями евреи по приговору суда Синедриона. Одним из очевидцев данного трагического события оказался фарисей из тарсийского колена Виньямина по имени Павел. Возможно, случилось так, что как эллинизированный еврей, разбредшегося по миру народа, он особенно остро чувствовал потребность в правоверии. Он гордился своим происхождением. К тому же ему принадлежит величайшая заслуга в формировании христианской веры после самого Иисуса. Неким непостижимым образом изменилось воззрение Павла. Из гонителей и последователей Христа он стал одним из них. Такая метаморфоза могла случиться после его пребывания в пустынях Восточной Палестины, где Павел предавался размышлениям и созерцаниям. Затем в 47 году нашей эры, быть может, раньше, датирование жизни и путешествий Павла представляется сомнительным, он предпринял ряд апостольских путешествий, в ходе которых посетил все Восточное Средиземноморье. В 49 году нашей эры участники апостольского собора в Иерусалиме приняли важное решение отправить его в качестве миссионера к язычникам, которым позволят не подвергаться обрезанию, считавшемуся важнейшим актом приобщения к еврейскому вероисповеданию. Неясно, кто отвечает за принятие такого решения – Павел, участники собора или все вместе? В Малой Азии уже тогда возникли небольшие общины евреев, придерживавшихся нового учения, занесенного паломниками. Теперь усилиями Павла началось их великое объединение и сплочение. Особое внимание он уделял новообращенным в иудаизм язычникам, которым мог проповедовать на греческом языке и кому теперь предложили статус полноправных жителей Израиля через подчинение Новому Завету. Вероучение, которому посвятил свою жизнь Павел, можно назвать новым. Он отрицал закон Божий, чего никогда не делал Иисус, и стремился примирить фактические еврейские представления, лежащие в основе учения Иисуса, с понятийным миром греческого языка. Он продолжал делать упор на неотвратимости наступления конца всего, но предлагал всем нациям шанс понимания через Христа загадок мироздания и, прежде всего, отношений видимых и невидимых вещей, духа и плоти, а также верховенство первого над вторым. В этом процессе Иисус превратился в нечто большее, чем избавителя человечества, преодолевшего смерть, и служил воплощением самого Бога. И это должно было разрушить шаблон еврейских представлений, внутри которых родилось его вероучение. Внутри еврейства для таких представлений прочного места не нашлось, и христианство теперь вытеснили из храма. Первым из многих новых его мест отдохновения, которое пришлось искать на протяжении многих веков, оказался интеллектуальный мир Греции. Из-за данного изменения пришлось возводить колоссальную теоретическую конструкцию. Из деяний святых апостолов можно почерпнуть многочисленные свидетельства большого шума, который такое учение сподобилось произвести, а также интеллектуальной терпимости римской администрации, когда дело не касалось нарушения общественного порядка. Но нарушения случались часто. В 59 году нашей эры римлянам пришлось спасать Павла от возмущенных евреев в Иерусалиме. Когда в следующем году его подвергли судебному преследованию, он обратился к императору в качестве римского гражданина и отправился в Рим, причем вполне удачно туда прибыл. С того времени следы его в истории теряются. Возможно, он погиб во время преследований Нероном в 67 году нашей эры. На протяжении первой эпохи христианских миссий вероучение Иисуса распространилось по всему цивилизованному миру, пустив корни повсеместно и в первую очередь в еврейских общинах. Появившиеся церкви в административном отношении совершенно не зависели друг от друга, хотя за общиной Иерусалима признавалось закономерное главенство. Там можно было отыскать тех, кто видел возвысившегося Христа и их преемников. Единственные связи между церквями, кроме их веры, заключались в организационной сфере крещения, признании в Новом Израиле и обрядовой практике Евхаристии, благодарения, таинство, которое было установлено самим Иисусом во время Тайной Вечери с учениками перед лишением свободы. Евхаристия, или Святое Причастие, остается главнейшим, признаваемым всеми христианскими вероисповеданиями, обрядом по сей день. Настоятели местных церквей осуществляли самостоятельные полномочия, но при этом далеко не заходили. В конце-то концов, их обязанности ограничивались вынесением решений по делам местной христианской общины. Между тем, христиане ждали второго пришествия Христа. Былого влияния Иерусалим лишился после 70-го года нашей эры, когда римляне разграбили город, а многие тамошние христиане разбежались. После этого времени у христианства в пределах Иудеи уже не осталось прежней жизненной энергии. К началу II века христианские общины за пределами Палестины стали многочисленнее. Роль их повысилась, и в них уже развилась иерархия чиновников, призванных управлять их делами. Тогда же определились три более поздних церковных чина – епископы, пресвитеры, старейшины и диаконы. Их жреческие функции на данном этапе были минимальными, а главную роль они играли в административных и управленческих делах. Реакция римских властей – на повышение авторитета новой христианской общины выглядела по большому счету предсказуемой. Их главный принцип состоял в том, что в отсутствии какой-либо конкретной причины для вмешательства к новым культам относились терпимо, если они не побуждали к непочтительности по отношению к империи или неповиновению правителю. Сначала возникла опасность того, что христиан могут отождествить с другими евреями в ходе активной римской реакции на еврейские националистические движения, достигшие высшей точки в многочисленных кровавых столкновениях, но собственная политическая пассивность и провозглашенная враждебность к ним со стороны остальных спасли их. В самой Галилее в 6 году нашей эры шло восстание. Возможно, память о нем повлияла на отношение Пилата к знаменитому делу галилеянина, среди учеников которого был Зелот. Но настоящее отличие от еврейского национализма проявилось в великом еврейском мятеже 66 года нашей эры. Он считается самым важным во всей истории еврейства под правлением Римской империи, когда экстремисты захватили власть в Иудее и взяли Иерусалим. Еврейский историк Иосиф Флавий описывает жестокую борьбу, развязанную после заключительного штурма Иерусалимского храма, где находился главный очаг сопротивления евреев, и пожар в нем, когда римляне одержали победу. Перед решающим штурмом несчастные жители Иерусалима в борьбе за выживание от голода дошли до людоедства. Археологи не так давно обнаружили в Масаде, расположенном вблизи Иерусалима, возможное место последнего стояния евреев перед сдачей римлянам в 73 году нашей эры. Беспокойные времена на этом для евреев не закончились, но поворотный момент все-таки наступил. Крайние элементы еврейского националистического движения былой поддержкой населения больше никогда не пользовались, а доверие к ним пошло на убыль. Формальным признаком принадлежности к еврейству теперь, как никогда раньше, считалась приверженность закону Божьему, а еврейские ученые и наставники, после этого периода времени их все чаще стали называть раввинами, продолжили разворачивать его значение в центрах обучения, находившихся уже не в Иерусалиме, все еще терзаемым мятежом евреев. Похоже, благодаря их достойному поведению, все-таки удалось спасти этих евреев от разгона по диаспорам. Позже беспорядки никогда не играли такой важной роли, как в случае с Великим еврейским восстанием, хотя в 117 году нашей эры массовые еврейские беспорядки в Киренаике переросли в полномасштабную вооруженную схватку, а в 132 году последний, так сказать, мессия Симон Бар-Козива, Бар-Кохба, поднял свой народ на еще одно восстание в Иудее. Но евреи сохранили свой особый статус, причем закон у них остался нетронутым. Иерусалим у них отняли. Адриан провозгласил его итальянской колонией, на территорию которой евреям разрешалось входить только лишь один раз в год. Однако их вероисповеданию римляне предоставили привилегию – специального чиновника в виде патриарха, пользовавшегося персональным суверенитетом. К тому же евреев освободили от обязательств по положениям римского права, противоречащим их религиозным обязанностям. Здесь том еврейской истории можно закрывать. На последующие 1800 лет еврейская история сводится к повествованию об общинах еврейских диаспор до тех пор, пока среди развалин очередной империи в Палестине не провозгласили национальное государство евреев. Без националистов иудеи евреи на протяжении долгого времени вполне безмятежно жили повсеместно на территории Римской империи даже с наступлением беспокойных лет. Христианам жилось похуже, хотя их религию и власти не очень-то отличали от иудаизма. Для римлян она представлялась, в конце-то концов, одним из вариантов еврейского единобожия, предположительно с теми же самыми утверждениями. Судя по подвигу первомученика Стефана и злоключениям апостола Павла, как раз евреи, а не римляне, первыми придумали казнь через распятие на кресте. Именно еврейский царь Ирод Агриппа, который, если верить авторам Деяний святых апостолов, первым учинил гонение на еврейскую общину в Иерусалиме. Кое-кому из ученых даже казалось вполне правдоподобным то, что Нерон, подыскивавший козла отпущения за Великий Римский пожар, случившийся в 64 году нашей эры, заставил враждебно настроенных евреев указать ему на крестьян. Кто бы ни организовал массовые казни христиан, в ходе них, согласно известной христианской легенде, погибли святой Петр и святой Павел, которые сопровождались леденящими душу кровавыми представлениями на арене, все-таки ими на продолжительное время закончились какие-либо официальные гонения римлян на христиан. Христиане никогда не поднимали оружие против римлян во время еврейских восстаний, и власти должны были по достоинству оценить их лояльность. В начале II века нашей эры в административных документах появляются упоминания о христианах как о заслуживающей внимания правительства категории подданных империи. Обоснованием такого внимания служит откровенная непочтительность, которую христиане к тому времени демонстрировали через отказ в пожертвованиях императору и римским божествам. Именно этим они тогда отличались от остальных граждан Римской империи. Евреи обладали правом на отказ. Им принадлежал исторический культ, признававшийся римлянами, как они всегда признавали подобные культы, когда взяли Иудею под свое управление. Теперь христиан со всей очевидностью отличали от евреев и их считали недавним, так сказать, изобретением. И все-таки отношение римлян к ним состояло в том, что при всей неправомерности христианства его не следовало подвергать всеобщим гонениям. Если же подозревались нарушения закона, а отказ от пожертвований к ним относился, власти применяли наказание, когда в суде такие подозрения удавалось квалифицировать и должным образом обосновать. В результате появились многочисленные мученики, так как христиане отвергали благонамеренные попытки римских государственных служащих убедить их нести пожертвования или отказаться от своего бога. Однако системных попыток уничтожить христиан властями не предпринималось. Враждебность властей на самом деле представляла намного меньшую опасность, чем ненависть соотечественников. После завершения II века появляются новые свидетельства массовых погромов и нападений на христиан, не пользовавшихся защитой властей в силу приверженности непризнанному по закону вероисповеданию. Иногда их могли использовать в качестве козлов отпущения, когда это было выгодно администрации, или громоотводов, бравших на себя опасное напряжение, возникавшее в обществе. Носителям общественного сознания суеверного века легко было внушить преступления христиан перед богами, обрушившими на народ голод, наводнение, чуму и прочие стихийные бедствия. В мире, где еще не изобрели иные приемы объяснения природных катаклизмов, какие-либо еще одинаково убедительные объяснения таких явлений отсутствовали. Христиан подозревали в черной магии, кровосмешении, даже людоедстве. Предположение, несомненно, объяснимое с точки зрения вводящих в заблуждение сообщений о Евхаристии, причастии. Христиане собирались тайно по ночам. Более определенно, хотя нам не дано судить о масштабе всего этого, христиане вызывали страх контролем приверженцев их вероучения над всей привычной структурой, которой регулировались и определялись надлежащие отношения родителей и детей, мужей и жен, хозяев и рабов. Они провозглашали, что в учении Христа отсутствовали оковы, но и вольницы не предусматривалось, и что пришел он, чтобы принести не мир, но секущий меч семьям и друзьям. Язычникам хватало прозорливости, чтобы ощутить опасность в таких воззрениях, величайший вклад христианства в грядущую западную цивилизацию состоял в последовательном пророческом и индивидуалистическом утверждении того, что жизнь следует строить с оглядкой на нравственный ориентир, независимый не только от правительства, но и любого другого исключительного человеческого авторитета. В этой связи совсем несложно понять причины вспышек гнева в крупных провинциальных городах, таких как случились в Смирне в 165 году или в Лионе в 177 году. Они послужили популярным аспектом усиления оппозиции христианству, у которого был интеллектуальный аналог в виде первых нападок на новый культ со стороны писателей-язычников. Гонения выглядели не единственной опасностью, грозящей церкви на заре ее существования. Их можно назвать самой мелкой угрозой ей. Гораздо серьезнее представлялась угроза того, что она просто разовьется в еще один своего рода культ, многочисленные примеры которого можно встретить в Римской империи, и в конечном счете ее поглотила бы загадочная трясина древней религии.